Глава 39. «А ведь правда. Я Жасмин не видела со вчерашнего вечера», — удивилась Кэролайн, глянув на подругу. «Вики, а ты?» «Я тоже. Может, уехала?» «Наверное, все-таки пришла к выводу, что ей вообще не следовало приезжать», — заметила Одри, отодвинув полную тарелку на противоположный конец стола. «Боюсь, к концу этой недели она просто сломалась бы. Очень трудно сбрасывать вес, если сбрасывать почти нечего», — вздохнула Кэролайн. «Да, наверняка отправилась домой», — поддержала Гейнер. «Подумать только, Жасмин единственная, кто набрал вес в диетологической клинике». «Я такого унижения не выдержала бы». «Пойду постучусь к ней. Надо убедиться, все ли в порядке», — встав из-за стола, предложила Эмми. На пороге столовой появилась доктор Кавендиш. «Эмми, у меня для вас хорошие новости». «Неужели привезли мой чемодан?» «Боюсь, что нет», — доктор улыбнулась. «По вашему багажу пока ничего нового. Если угодно, я позвоню на вокзал». Эмми понурилась. Так хотелось снова надеть привычные удобные вещи, ощутить их тепло. Доктор Кавендиш прервала ее мысли. «Я слышала, вы на сегодняшнем занятии работали за двоих. Ким говорит, что вы выложились на 110%. «Старалась как могла», — пробормотала Эмми, ошеломленная тем, что из всей группы выделили именно ее. «Мы награждаем тех, кто старался. Вы, например, заслужили прекрасную горячую ванну детокс с английской солью. Рады?» Эмми показалось, что за спиной у нее фыркнула Гейнер. По полу заскрипел чей-то стул. «Спасибо», — ответила она, с гордостью сознавая, что речь доктора слышали все участницы. «Воспользоваться бонусом можно завтра вечером. Ким все подготовит к 8 часам». Эмми неловко улыбнулась смотревшим на нее женщинам. Все сияли, лишь Гейнер сидела с каменным лицом, поджав губы. На какой-то миг Эмми даже задумалась, не передать ли ей свою награду. Как еще ее успокоить? Дружеские отношения следует восстановить. По спине стекла струйка пота, и желание делиться тут же пропало. Погрузить усталое тело в горячую воду. О чем еще мечтать? Нет, даже плохое настроение подруги не способно испортить подобный сюрприз. «А сегодня я приглашаю всех к 8 вечера в душевую. Проведем с вами лечебные процедуры. Ручаюсь, вы получите несказанное удовольствие». Эмми сильно сомневалась, что доктор Кавендиш, считающая угощением маленькую изюминку, способна представить себе, что такое настоящее удовольствие. С другой стороны, процедуры в душевой — не самый плохой способ убить время. В столовой появилась Аня. Начала прибираться, и доктор вышла из комнаты. Как только стук ее каблуков стих в коридоре, повариха обратилась к Эмми. «Почему не есть?» Она указала на тарелку с овощами. «Еда плохая?» Эмми ответила ей виноватым взглядом. Действительно, получалось, что они пренебрегли пищей, которую Аня для них готовила. «Я... просто не голодна. Дело не в еде. Это все инъекции». «Инъекции», — повторила Аня. «Здесь просто перевод продуктов». Она сбросила содержимое тарелки в пластмассовый бак и поставила ее на тележку. «В моей стране человек все сделать, чтобы получить эти овощи». «Ну и отправьте их в свою страну». «Не еда, а блевотина какая-то», — ухмыльнулась Гейнер. Эмми покосилась на подругу. Та сидела, сверкая глазами. Надо бы извиниться перед Аней за ее поведение. Поздно. Повариха замолчала, словно ушла в свой собственный мир, и подходящий миг был утерян. Эмми постучала в дверь спальни Жасмин. «Жасмин, это я, Эмми». Из комнаты не донеслось ни звука. «Жасмин, ты у себя?» Нажав на ручку, она открыла дверь. В лицо ей ударил порыв холодного ветра. Окно было открыто настежь, и образовавшаяся на подоконнике лужа медленно роняла на пол каплю за каплей. Развивающиеся на ветру занавески намокли и отяжелели. Кровать была аккуратно заправлена, одежда сложена опрятной стопкой на стуле. Жасмин никто не видел уже сутки, однако комната словно ожидала ее скорого возвращения. Эми осторожно глянула в коридор и, шагнув через порог, прикрыла за собой дверь. На прикроватном столике лежали несколько шевелящихся на сквозняке страниц из журналов, посвященных миру высокой моды. Стильные сумки, изящные тела. Она тихонько постучала в дверь туалета. «Жасмин, ты здесь?» Поколебавшись, вошла внутрь. Пусто. Зубная щетка и паста лежат на месте, в пластиковом контейнере. Рядом дорогие крема и средства для макияжа. Странное чувство. Вроде бы Жасмин исчезла без следа, и в то же время ее присутствие явственно ощущалось. По спине у Эмми пробежал холодок.